Сначала они бросят на тебя бомбу. Потом они дадут тебе гуманитарку. Они знают, как задурить тебе голову. Слушай, народ, вы должны знать правду. Мой взгляд ломает врата рая и ада. Атомы Адама из Эдемского сада через куплеты проникают в разум, ценятся как диаманты и являются защитой веры, как гора Масада. Религия опиум для народа со времен фараонов. Строили пирамиды на костях, жрецы в шоколаде. Народ лежит в ногах, боятся жуков, скоробеев или дойную корову. Святоши читали Библию, но не знают, что она вышла из Торы. Что там за бугор спустился со святых гор? Ему вторит рабов церковный хор. Амон-Ра знает толк в вещах, но толпой фарисеи одного перекричат. На лице земли отпечаток, история сто раз перепечатывалась. На дискуссионных площадках обсуждают дикарей повадки, наказывают их ракетными ударами. Не переходи дорогу там, где деньги крутятся, иначе завербуют, потом сдадут своим, раскритикуют, объясни потом, где липа. А где ты встрял случайно, типа скидку потолще со скидкой, кусок пожирнее мяса. Я не вижу среди кровососов расы вегетарианцев, ряженые в рясы, типа филарета, патриархата, повстанцы. Навыки сатаны чистые воды. Причем агент Антонов на КГБ пахал одно время. Теперь пахан правого сектора, они его родное племя. Потом Кирода и Думея отжимают православные храмы, строят свои приходы путем обмана, собрав паству, гордо подняв к небу клюв ястреба. Держат высоко голову фальшивые свидетели Иеговы, готовы спорить уже с самим Богом. Отпущение грехов на войну спишут, заблудшие души займут эту нишу. В книжках новых так и запишут с гордо поднятым клювом. Религия опиум, причем без юмора. Хмурые лица приобщают к Христу через убийство, а не через любовь. Смотрит на все Константинополь, Варфоломей кормится с подачи ЦРУ и друзей греков из истеблишмента штатов. Статусы, церковные зарплаты, их волнуют больше самой жизни. И петух трижды кукарекал, изуверы научат тебя, как продавать свою веру. Слушай, народ, вы должны знать эту правду. Мой взгляд ломает врата рая и ада. Атомы Адама из Эдемского сада через куплеты проникают в разум, ценятся как диаманты и являются защитой твоей веры, как гора Масада. Эй, народ, слушайте, вы должны знать эту правду. Мой взгляд ломает врата рая и ада.